Динни повернула обратно и быстрым шагом направилась в Саут-сквер. Флёр встретила ее словами. «Ну как?» «Боюсь, что говорить об этом я могу только с Клэр». Вероятно, он предложил прекратить это дело, если Клэр к нему вернется. И она поступит разумно, если вернется. Динни решительно сжала губы. Она дождалась вечера и поднялась в комнату Клэр. Сестра только что легла. Динни села у нее в ногах и сразу приступила к делу. «Джерри просил меня повидаться с ним. Мы встретились в Гайд-парке. Он обещает прекратить дело, если ты вернешься к нему на любых условиях». Клэр обхватила руками колени. «А что ты ответила?» «Сказала, что спрошу тебя». «Как ты думаешь, почему он это предложил?» «Отчасти потому, что он действительно хочет, чтобы ты вернулась. Отчасти потому, что считает улики неубедительными». «Ага», — сказала Клэр сухо. «Я тоже. Но я не вернусь». «Я и сказала ему, что ты, вероятно, не вернешься. Он заявил, что мы неумолимое семейство». Клэр коротко рассмеялась. «Нет, Динни. Теперь я испытала, что значит такой процесс. И я стала как каменная. Мне все равно, выиграю я или проиграю. Я бы даже, пожалуй, предпочла проиграть». Динни сжала прикрытую одеялом ногу сестры. Она все еще не решила, стоит ли говорить о тех чувствах, которые вызвало в ней выражение лица зятя. Клэр сказала простодушно: «Мне всегда становится смешно, когда людям кажется, будто они знают, какими должны быть отношения между мужем и женой. Флёр рассказывала мне о своем отце и его первой жене. Видимо, она считает, что эта женщина делала из мухи слона. Одно могу сказать. Судить об отношениях других — самоуверенное идиотство. Никакие улики ничего не стоят, пока в спальнях не будут установлены кинокамеры. Можешь довести до его сведения, Динни, что ничего не выйдет». Динни встала. «Ладно. Уж скорее бы все это кончилось». «Да», — ответила Клэр, тряхнув волосами. «Скорее бы. Что это нам даст, не знаю, и все-таки да здравствует суд». Динни каждый день повторяла это горькое восклицание сестры, пока тянулись те две недели, в течение которых рассматривались неопротестованные иски. Ведь среди них могло бы быть и дело Клэр, и все обошлось бы незаметно и бесшумно. В записке к Корвину она просто написала, что ее сестра сказала «нет». Ответа не последовало. По просьбе Дорнфорда она поехала вместе с Клэр посмотреть его новый дом в Кэмпден-Хилл. Мысль о том, что он снял этот дом для нее, если бы она согласилась стать его женой, сковывала Динни, и она сказала только, что все это очень хорошо, и что нужно еще поставить в саду вольеры. Дом был просторный, уединенный, комнаты высокие. Сад расположен на южном склоне холма. Огорченная собственным равнодушием, Динни обрадовалась, когда осмотр кончился. Но при прощании растерянное страдальческое лицо Дорнфорда тронуло ее. Когда они возвращались домой в автобусе, Клэр сказала: «Чем больше я наблюдаю Дорнфорда, тем больше убеждаюсь, что ты могла бы с ним ужиться. Он исключительно деликатен и ненавязчив. Действительно, ангел какой-то». «Я в этом уверена». И в сознании Динни под ритм покачивающегося автобуса зазвучали, повторяясь вновь и вновь, четыре строчки из стихотворения. «И я, и солнце, что нам светит, мы все живем, чтоб стать ничем. На все вопросы Бог ответит. Покойтесь, не скажу, зачем». На ее лице появилось то особое замкнутое выражение, которое лучше всяких слов говорило Клэр. «Ни о чем не спрашивай».